В дни работы семинара мы познакомились с поэтом Сергеем Чухиным и прозаиком, редактором газеты «Вологодский комсомолец» Шириковым. Переговорили о многом, коснулись недавнего трагического эпизода в Вологде, гибели Николая Рубцова. Вечером, в день окончания творческой встречи, я провожал моих товарищей в Ленинград. На вокзале мы встретили наших старших коллег, вологодских писателей, и Семена Шуртакова, который возвращался в Москву. Тут мы снова перекинулись парой фраз с Виктором Петровичем. Узнав, что я остаюсь в Вологде еще на 2 дня, чтобы съездить в Ферапонтово, побывать в вологодских музеях, Виктор Петрович сказал: «Ты, чтоб не отощать совсем, приходи ко мне на обед». Так через день я оказался в квартире Астафьевых на Ленинградской улице. Приняли меня душевно. Мария Семеновна накормила вкуснейшим борщом, а Виктор Петрович показал свою библиотеку, в которой меня поразило обилие книг из жизни ЖЗЛ. Естественно, мой живой интерес вызвал кабинет любимого писателя. В тот памятный день я получил в подарок первую книгу из рук автора с памятным автографом. А потом наши встречи стали регулярными. Случались они в Ленинграде и Москве, Красноярские Овсянки, Хисаре и Новгороде. В моем личном архиве сохранилась школьная тетрадка, в которой я вел записи о своей поездке весной 76-го года в Вологду. По-моему, они могут представлять интерес и для читателя. На первой странице тетради вырезка из газеты с цитатой из предисловия Астафьева к сборнику начинающего прозаика Вячеслава Сукачева. «И помнить, всегда помнить, кто высоко запевает, вынужден петь еще выше, и никаких поблажек писателю нет. Сорвешь голос, пеняй на себя. Захочешь поберечься, петь в полголоса, дольше проживешь, но уж только сам для себя и жить, и петь будешь. Однако в литературе жизнь для себя равносильна смерти. С каждым днем у писателя растет груз прожитых лет за плечами, гложет его неудовлетворенность сделанным, печали и сожаления о чем-то неведомом подступает все ближе и ближе. Нет отпуска в этой работе, и не будет его уж до самой смерти». 4.04.76 года. Федор Абрамов в разговоре. «У них закон правит человеком, у нас человек правит законом. Отсюда беззаконие. Мои мнения более чем спорны, потому что они близки к правде жизни. Этого боятся, ведь они не хотят знать правды. И тут на помощь приходит границы, которые всех устраивают. Почему Гранин в фаворе? Потому что он говорит на языке полуправды. Это именно то, что власти нужно». Еще одно суждение Федора Абрамова. «Судьба одного, пусть даже самого яркого писателя, не может быть мерилом для оценки творчества других». Пожалуй, самая главная мысль творчества Федора Абрамова сформулирована им еще в первом романе, вынесено в его заголовок «Братья и сестры». Вот смысл и точка отсчета, вот то, ради чего работает автор, вот о чем он кричит, это ли не идея огромной важности. 7.04.76 года. В Вологде. Идет семинар прозаиков в Вологодчине. В обед познакомился с Виктором Петровичем Астафьевым. Сидели за обедом рядом, ели селедку из одной тарелки. После обеда присутствовал на семинаре. При мне обсудили 3 человека. Виктор Каратаев. «Русской литературе всегда была свойственна целомудренность. Попытки писать, как Мопассан или Хемингуэй, беспочвены. Это, по сути, свои попытки разрушить национальный характер. Они-то ведь не хотят плясать русского. Так и мне с моим пузом», — Каратаев похлопал себя по брюшку, — «не исполнить, к примеру, танец живота. Я, мужик, многое знающий, ко многому привыкший, испытывал неловкость, когда читал эти сексуальные откровения. Стремление добиться признания и успеха, власти и любви для себя — это стимулы западного героя литературы». Семен Шуртаков, обсуждая одного из авторов. «Я вижу в этих рассказах несколько иное. Главная беда — это отсутствие собственной позиции автора. У меня такое впечатление, что он, автор, сам не понимает, зачем взялся за перо. Позиции как магнит. Помогает автору собрать весь материал и сцепить. Не могу не согласиться и с Каратаевым. Мы пишем на русском языке и должны продолжать традиции родной литературы. Мне кажется, начинающему автору не стоит сразу замахиваться на повесть, роман. Тем большая ошибка из рассказа уже опубликованного делать повесть. Помню, Паустовский говорил, надо пройти школу рассказа. Пытайтесь на этом пятачке работать. Сжимайте текст. Мне еще хочется коснуться такого понятия, как авторская позиция. Для русского писателя всегда было характерным обращение к главным проблемам, стоящим перед народом. Карамазов у Достоевского говорит, «Мне не нужен миллион, мне надо мысль разрешить». Герои русской классики ломают голову над проблемами высокими. Как устроить человеческое общество, чтобы оно было справедливым? Теперь о самих рассказах. Мы не зря вас расспрашиваем, кто кем работает, где родился. В данном случае мне ясно, у молодого автора беды идут от его профессии. Да, газета много дает начинающему, расширяет кругозор, дисциплинирует, но и издержки серьезны. Газетный стиль бойкий, но он построен на языковых штампах. И что страшнее, газета приучает к штампам психологическим. Работа в газете приучает к быстроте, и это не самый лучший путь к постижению истины. Нужно усвоить еще одну истину. Начало вещи во многом предопределяет ее судьбу. Удачное начало располагает читателя, невыразительное настораживает. Первая фраза, первый абзац требует особого внимания. Известно, сколько труда положил Горький, начиная городок Акуров. Почему мы так беззаботно начинаем свои вещи? Леонид Леонов говорил как-то, есть определенный лимит читательского внимания. Для примера, можно определить в денежном выражении. Рубль, скажем. Плохо, если читатель уже на первых страницах истратит полтинник. А это происходит от того, что внимание ваше произведение требует много, а отдача в удовольствии чтения маленькая или вовсе ее нет. Надо учиться читать свои вещи отстраненным глазом, чужим, не самовлюбленным авторским, а читательским. Виктор Астафьев. Возраст, ваш возраст должен вам диктовать и темп работы. Как 30 подскакивает, тут тревожно делается мужику. Надо резко решать свою судьбу, дальше отступать некуда. Мне нравится, как сработаны эти вещи. Автор знает и чувствует язык, умеет им пользоваться, но этого мало. На местном материале, только на фиксации языковой стихии всю жизнь не продержишься. Как осторожно не ступай, поляну вытопчешь, а дальше что? Надо уметь приподняться над местным материалом, увидеть в частном местном материале общие проблемы. Это надо хорошо понимать, потому что школьный период наша советская литература прошла, нужен профессиональный подход к явлениям жизни. Но в то же время надо ответить на этот постоянный, тревожащий душу автора вопрос, как писать об уходящей деревне. Здесь много проблем. Одна из основополагающих причин кроется вот в чем. Деревня — это живой организм, со своей историей, преданиями, в ней свои умники и дурачки, герои и чудаки. В ней много еще предрассудков, и именно эта совокупность и давала то единство, тот естественный, жизнеспособный организм, которым всегда бывала русская деревня. После войны этот организм распался. На протяжении многих лет на деревню существовал один взгляд, как на производственную единицу, где добывают мясо, молоко, хлеб. Все, что было, деятельного и живого, стремилась всеми правдами и неправдами вырваться из деревни. И до сих пор деревенская арифметика нас подводит. Если из 20 выпускников сельской школы уехали 10 человек, это вовсе не означает, что осталась половина, потому что ушли лучшие, самые умные, деловые, активные, остались дурачки, неспособные к деятельной жизни. Только теперь мы заговорили о нечерноземье. А что такое нечерноземье? Это русская деревня со всеми ее горестью и проблемами. Это наша родина. Задача писателя не фотографичность, не снимок с натуры, а глубинное всестороннее исследование жизни сегодняшней деревни. Культура на селе слабая, сельский житель начинает дичать. Это я замечаю по своим односельчанам. Когда это было, чтобы русский человек не радовался гостю? Теперь частое явление. Российская баба, очевидная, компанейская, запирается одна в пустом доме и не хочет пускать к себе квартирантов ни на постой, ни даже на ночлег. И видишь ли, хлопотать неохот. Вот у меня соседка старенькая, изработанная старушонка Анна. Она еще ничего, ее любопытство спасает. Только кто ко мне на двор, смотрю, шестерит ко мне, клюкву несет. Пустеет дом. Дееспособных людей в деревне остались единицы. Лучше молодое продолжает уходить. Да, у автора наблюдательный глаз, он хорошо слышит речь, но рассказ очень смутный по мысли. В книге так не может быть. Мало увидеть. Читатель вправе спросить, а зачем ему показывают все это? Зачем вас свели с этими людьми? Одно дело, вы познакомились случайно, допустим, в дороге, в поезде. Верно, попутчиков человек не выбирает, тут командует его величество случай. Но ведь книгу читатель специально берет, об этом надо думать. Развитие таланта чтением и, главным образом, думанием. Дальше Астафьев в нескольких словах говорит о прозе следующего автора. Ругать можно, но советовать уж трудно. Конечно, во время наших первых встреч с Астафьевым разговор не раз заходил о Николае Рубцове. Чувство мою заинтересованность, Виктор Петрович прислал мне как-то вместе с одной из своих книг машинописную копию небольшой своей заметки о нем. Вскоре после нового 1971 года, в канун крещенских морозов в Вологде, оборвалась жизнь печального и чистого, как утренняя росинка поэта Николая Рубцова. Его убила женщина, к которой он был болезненно и странно привязан. И когда она совершала злодейство, он, парень, неробкого десятка, бывший детдомовец и моряк, не оказывая никакого сопротивления, все повторял: «А я люблю тебя». Это пишется для того, чтобы отмести всякие слухи и наветы от чистого и уж теперь покойного поэта, убрать всю шелуху и мусор с памятью. В день сороковин мы, друзья и земляки поэта, старавшиеся оградить его от беды, наверное, все-таки далеко не все сделавшие для этого, собрались на кладбище. Под дощатой пирамидкой, глубоко и тихо, спал поэт, который так пронзительно умел любить свою землю и высоко петь о ней, а вот своей жизнью совсем не дорожил. Сжигал ее на скоротечном, чадно дымящем костре. И дивоваться только приходится, как этот чад не коптил его глубокие мысли на тонко чувствующую душу и умную светлую голову. Кладбище, где он лежит, новое, здесь совсем недавно был пустырь. Нет здесь зелени, и деревья еще не выросли. На крестах сидят нахохленные вороны. Возле стандартных пирамидок позванивают железными листьями стандартные венки, а кругом переливаются, горят голубые снега, и светит чуть уже подобревшее, на весну повернувшее солнце. И не верится. Не хочется верить, что его нет с нами и никогда уже не будет, и мы не услышим его прекрасную, до половины только спетую песню. И хочется спросить словами рядом стоящего Васи Белова, верного Колиного друга, сына этой снежно-мерцающей земли. Он так горько и покинуто плакал над ранней могилой поэта. «Коля, ты где-то есть-то?» Разговоры о том, что поэты уходят, а стихи остаются, мало утешают. Настоящего поэта никто не сможет заменить на земле. Песню, которую не допел Николай Рубцов, никто уж не споет. Он унес свои песни с собой. Холодный и безмолвный лежит он с остановившимися песнями в земле, в непостижимой от нас дали. Сердца наши болят и сочатся слезами. Поэт не нажил и не оставил после себя никакого имущества. В столе его были стихи. Виктор Астафьев. Много лет спустя у меня возникла возможность в разговоре с Виктором Астафьевым вернуться к теме Николая Рубцова. Все-таки, Виктор Петрович, вы давно обещали разговор о поэзии Рубцова, да и просто почитать его стихи. Ну и задачи ты ставишь, не соскучишься. Уже 20 лет нет с нами Рубцова. Кстати, и Сергею, это был один из участников нашей беседы, профессии актер-режиссер, задумавшему лид-композицию по ее стихам, мог оказаться полезным ваше суждение. Мне как-то позвонили и просят написать о Николае хоть пару страниц. Вы уже писали на эту тему? Нет, не писал. Вы же как-то присылали мне небольшой текст. А, забыл уж об этом. Ты, Сережа, знаешь, книжка была в Вологде. В ней Мария Семеновна участвовала. Целый том воспоминаний. Книжки уж 7 лет, наверное. Я готовлю моноспектакль от лица Николая Рубцова, поясняет свои планы Сергей. Он, как понимаю, закрытый человек был. Это смотря к кому, как и когда, возражает Астафьев. Потом начинает вспоминать. Он часто говорил мне о своем замысле написать поэму о своей маме. Это мечта каждого человека, рано потерявшего мать, написать об этой утрате нечто проникновенное. Но для большинства подобное намерение кончается одним только желанием. И Николай тоже вот не успел написать. Он мне говорил, знаешь, как хочу это сделать, изобразить последнюю встречу. Она стоит на крыльце, прощаемся. Крыльцо завалено слоем пушистого снега, а потом ее следы теряются вдали. Вот весь материал, которым хочу воспользоваться. Я говорю, Коля, тебе этого впечатления вполне достаточно. Пожалуйста, напиши, вот как сейчас рассказывал. Время приходит, он снова с тоской говорит о своем поэтическом замысле. Мучил ее это воспоминание крепко. Это очень важно, у меня в спектакле тема матери основная, говорит Сергей, тем начинает читать. Вот он и кончился покой, сметая снег, завыла вьюга, завыли волки за рекой во мраке луга. Сижу среди своих стихов, бумаг и хлама, где-то есть во мгле снегов могилы мамы. Там поле, небо и стога, хочу туда, о, километры, меня ведь свалит с ног снега, сведут с ума ночные ветры. Но я смогу по доброй воле пробить дорогу сквозь пургу в зверином поле. Кто там стучит, уйдите прочь, я завтра жду гостей заветных, а может, мама, может, ночь, ночные ветры. Сергей с тревогой смотрит на Виктора Петровича. Тот отвечает на церемонись. Ты плохо, очень плохо читаешь Рубцова. Зачем акцент? Ты играешь, а он не играл. Ты интимничаешь, а он, наоборот, кричал. Но не крича, у него получалось завораживающе. Он не актер, у меня обращение к всему залу, ко всем людям. Виктор Петрович не слушает аргументов. Погрузился в воспоминания. Как он выбрасывал из себя. Я буду скакать. Особенно нечто звучало, получалось проникновенно, удивительно. А поезд, любимое свое стихотворение, как читал. Поезд мчался. Пауза. С грохотом. Пауза. И воем. Читал, как ребеночек, будто ошибаясь в ритме. Он интенционно поднимал. Ему страшно за этот поезд. Оптимизм финала возникает из восторженного удивления тем, что в поезде столько народа. Вроде сама вагонная толкотня, суета обеспечивает мажорный аккорд финала. И какое может быть крушение, если столько в поезде народу? То есть из человеческого, живого переплетения возникает не давка и неуверенность, а тепло, восторг, утверждение жизни. Смотря в какой ситуации, вставляет Сергей. Я говорю про конкретное стихотворение, причем по тексту с довольно тревожным содержанием, а он его подавал восторженно, утвердительно. И какое может быть крушение, если столько в поезде народу? Курят счастливыми, сияющими глазами читал, он радовался движению своего поезда и пел так. У него голосишка не хватало, он его подпитывал пафосом, ребячливым, но поэтическим. Это не плакатный нажим. Если на рыбалке накатывало, он нам на берегу читал. Эх, слишком все живо во мне, поэтому трудно воспринимать интерпретацию. Песни вот на его строки не получаются вовсе. Его орать не надо и шептать нельзя. Сам Коля покричать любил, но как-то у него ладно, поэтично выходил. как начинаете вы играть, поэзия всю глубину теряет. Она ведь и так очень наивна и восстает свои. Все идет от стыка его характера, глубочайшего дитя, философа, рано познавшего страдания, и жуткого хулигана, грубияна, даже хама, можно и так увы сказать. Вот на стыке этих полюсов ищи, улавливай. Потому что он кричал на весь вагон по поводу «это не крик вовсе». Не то, что вы понимаете под криком. Это какое-то восторженное восклицание от удивления перед окружающим миром, перед тем, что сочинился стишок. Реакция дитя, понимаешь, мне не объяснить буквально, но какое-то было счастье его самого слушать. Я слышал его, бросает Сергей. Ты слышал, наверное, запись, которую он сделал в пьяном виде. Это совсем не то. Разные записи слышал, но это не важно. Я более скажу, поэты и писатели свои произведения читают хреново. Что ты, лучше всех читают. Неправда это? Чудак, поверь моему 40-летнему опыту. Вася Белов, нечетко зачастую выговаривающий слова, читает свой лучший, самый лучший артист. Всегда. И я, грешный, знаю про себя, что лучше меня, мое, никто не прочитает. Мария моя тебе подтвердит. Лучше меня мои тексты никто не читает. И повторяю, Вася Белов, не выговаривающий полуфабита русского, себя читает прекрасно. Но еще Вася лучше всех читает «Осенние этюды» Коли Рубцова. Это одно из самых любимых у него стихотворений. При всем Васином бормотании это производило ошеломляющее и подлинно художественное впечатление. А часто такое чтение случалось, вступая в разговор, чтобы смягчить полемику между Виктором Петровичем и Сергеем. Мы жили в Вологде очень интенсивно. Частенько в память о Николае Михайловиче сходились как бы на помин, но не за рюмкой только. Читали его стихи. Каждый свое заветное. Иногда за рамки выходили, два стихотворения читали. Я обязательно вечерние стихи, которые люблю. Витя Каратаев порой брался даже за фрагменты поэмы про разбойника Лялю, труднейший текст. Саша Романов в стихотворении «Тихая моя родина», там еще кто-то задевался. А Вася прежде всего «Осенние этюды». Как прекрасно это читает. Восторг, упоение. Вася и себя прекрасно читает, если захочет. Чего он желает, вы редко. «Это вам, актерам, кажется, что мы плохо читаем», — снова обращается Астафьев к Сергею. «Нет». Лучше автора никто не прочитает. Вы, артисты, для себя начинаете наворачивать, привносить себя, строить текст, играть. Понимаю, он нарабатывает свой хлеб. Прозаический текст вообще не стоит играть. Эти буквы, составленные подряд, нельзя вырывать из контекста, акцентировать на чем-то. Но этого требует драматургия. Ты, милый мой, такие истины меня толкуешь. Что ж я, по-твоему, сегодня из-под стола вылез? Не понимаю, о чем говорю. Драматургия. Остафь усмехнулся, помолчал. У нас в Сибири сейчас говорит зачастую одно слово «ну». Целый день с сибиряком можно просидеть. Он будет бубнить в ответ только это «ну». Этим звуком он тебе объяснит себя, ситуацию, про жизнь расскажет. О чем ты со мной толкуешь? О языке, с которым я работаю всю жизнь. Я немножко подальше нахожусь от этих понятий банальных и мнений, требований, так называемой драматургии, понимаешь. Автор, читая свой текст, сразу улавливает пробелы, то, что он не сумел выразить. На лист бумаги попадает только отблеск, тысячный отзвук того, что в душе автора звучало. Слава Богу, если эти отблески упали, пусть и не все, но не в искаженном виде. И он, автор, подсознательно, в голосе или в интонации своего чтения, доносит то частично недописанное, с чем не совладал как мастер. То есть он всегда выговаривается при чтении обогащенным текстом. «Да, прозаик не чтец», — продолжает Астафьев, — «он может изживать половину предложения. Ничего не поймешь тогда у него. Но где надо, он или сделает остановку, или прибавит голос, жест, интонацию. Это-то и будет главное в тексте и чтении, понимаешь? Никаких артистических придыханий. Чем плох провинциальный актер? Слаб, плох всегда одним был. закатывал глаза, форсировал голос, бегал по сцене, кричал и тем искажал даже великую драматургию. А автор как раз доносит таинство недосозданного в полной мере замысла. Подсознание, которое почти никогда не удается желаемой полнотой выразить на бумаге, важно понимать это. Виктор Петрович, в данном случае у Сергея, как я его понял, поэзия Рубцова является материалом для собственного прочтения. Он реализует свои актерские способности с помощью стихов и судьбы Рубцова. Разве этого нельзя делать, защищая режиссера? Мне такое действие неинтересно. Это мало имеет отношение к творческому образу, к поэзии Рубцова или кого-то другого. Я вот вам хочу напомнить еще об одной трагической судьбе. Это почти одновременно погибший и забытый совершенно поэт Алексей Прасылов. Коля бы меня рассердился за сближение с ним. Слышу рубцовское неодобрение, но-но-но! Однако, на мой взгляд, Прасылов философский более углубленный поэт. Чем даже талантливее, чего там говорить. Коля нежный, изобразительный, народный, из души в душу. Тот же немножко дальше находится читатель. Требует большего внимания, работы ума и воображения. Его читать трудновато, а сам Алеша читал прекрасно. Выпьет и пошел. Лысенький, красненький, лоб у него сразу творчески розовеет. Как он читал прекрасно. Артистически. Точно, четко, художественно, потому что там только мысль работает. Там не встретишь чистой изобразительности вроде «Лошадь белая в поле черном вскинет голову и заржет». Алеш, такого нет вообще. Все внутри, в душе поэта. Даже и не знаю, с кем его сравнить. Жалко, что вот погибли оба рано. Интересно представить, как бы переплелись в русской поэзии их пути и дороги. Они бы обязательно соприкоснулись. «А можно ли говорить, что Рубцов все же успел себя выразить?» — спрашиваю я у Астафьева. «В какой-то степени, но едва ли даже на четверть. Зная глубину таланта Колинова, это все им написано, и пока внешне. На внешней-то покупаются все ценители прекрасного. Мы не доросли до многих пониманий, и, извини меня, мы еще не доросли до Гоголя». Вот, читает Рубцовская, я буду скакать по холмам задремавшей отчизны. Не так читают. Он пел с восторженным напряжением. Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны. Я пытался перенять что-то из его манеры, ведь сцену его стихам мы сразу понимали. Чё-то там попробовал читать при нем, а он мне, Динай, плохо читаешь. Да-да, с горечью, тянет Астафьев, этого чуда уж никто и никогда не повторит. Так что запомните, ребятки, авторы не мешают своим произведениям, не портят их собственным чтением. Очередное заблуждение насчет характера автора, насчет чтения. Не торопитесь, прислушайтесь. Меня этим не убедишь, сопротивляется Сергей. Я еще не слышал, чтобы автор читал хорошо, потому что... Лучше всех, поверь. Я 40 лет в литературе работаю, переслушал сотни текстов в авторском исполнении. Но это застолье-то, кажется. Писатель создает и читает свои произведения только за столом. Это есть самое главное. На сцене фиглярство, игра, а тут истинный автор. Как раз и Колю слушал в последний раз за столом, были вместе на выступлении в библиотеке. Так случилось, что он одеколоном тройным облился. Резкий запах пота с одеколоном. Этой душной, острой смеси, вызванной к жизни его нелепостью, волнением и возбуждением от выступления, я никогда не забуду. Коля прочитал, начались расспросы. — Николай Михайлович, как вы пишете стихи? — отвечает. — Очень просто. Беру бумагу, пишу «Н. Рубцов» и столбиком записываю. Это так было, потому что он слагал произведение полностью внутри себя. А вот вы упоминали случай на рыбалке, расскажите. Да, на той рыбалке родилось и погибло прекрасное стихотворение. Вышли мы втроем, он, Каратаев и я. Мы с Витей сразу к воде, а Коля пошел бродить. Часа три отсутствовал. Подходит. — Ну, где твой улов, брат? — шутя подначим его с Кротаевым. — Вот, пожалуйста. И читает новые стихи. Я шел на рыбалку с похмелья, ткно вмиг выветрился. Ведь Кротаев был в то утро удачлив, но о добыче-то уж забыл. Набросился на Колю. — Где? Когда написал? — Да вот к церкви сходил, в пути и написался. Мы обрадовались поэтической удаче друга, а более всего он сам, но не усекли. Записал ли он его, а потом ни в бумагах, ни в блокнотах не нашли этот теперь уже ясно утраченного шедевра. Как же вы не сообразили записать? Задним умом все крепки. А там что его допрашивать будет? Записал, нет? Кроме того, я уж говорил, он записывал только полностью готовое стихотворение. Как тут вмешаешься? Творческий процесс. Оно как-то связано было с посещением церкви. Совершенно не имело отношения к церкви. Сугубо лирическое. Я боюсь упрощения в нашем разговоре. Тех упрощений, которые уж произошли и в музыке. Ведь у Есенина, на мой взгляд, композитор наш попали только дважды. Это письмо матери из окошка месяца. Больше-то, по-настоящему, музыкой в Есенина никто не попал. Даже Георгий Васильевич Свиридов. Все-таки он сделал на поэзии Есенина академическое произведение. Это его право автора. Он, конечно, прекрасно чувствует явление природы. В музыке присутствует пурга, помнишь? Но то, что он сделал по Есенину, все же с литературой имеет соприкосновение лишь косвенное. А у Есенина глубины. И какие? Опять соприкосновение с подсознанием. Гений — это богатство подсознания. Подлинное творчество — это задействованное подсознание. На сцене вы воздействуете на сознание, причем зрительское, то есть усредненное, в этом ограниченной сцены. Театральный художник вынужден подделываться к условиям. Об этом я сужу на собственном опыте. Два раза тырнулся в театр и наелся, всякие дела с ним прекратил. А почему? Автор вынужденно свой текст упрощает, подделываясь под законы театра, где главный критерий — занимательность для усредненного зрителя. В театре так умордует, что потом не вспомнить, через какую букву корову писать. В прозе какой-никакой ты хозяин, а в театре давит форма. Мастера сцены убедили всех, что драма — это высшая планка. Отнюдь нет. Высший уровень русской литературы — это рассказ. Не повесть, не роман даже, а рассказ. Вот тут проверь себя, свое умение. Да, платят дешево, а писать ой, как трудно. Попробуют хитрецы-мудрецы и вить драматургию, сами себя прилагать на сцену. Но это я не о твоих, Серега, опусах. Дай бог тебе успех. Чтобы зрители чаще обращались к Есенину, желали бы узнавать и чувствовать Рубцова, дай бог, я говорю о других вещах. А Есенину уж обсопливили так, что о том и говорю. Сколько лет прошло? Разве мы творчество Есенина осознали? О, страна! Какого ж я рожна, орал в стихах, что я с народом дружен. Моя поэзия здесь больше не нужна. И сам я здесь ни капельки не нужен. Трагическое пророчество. Тайна того же Рубцова остается неразгаданной. Споги мои скрип да скрип под осиною. Ну, о чем это? Или стихи про грибы? Вот мелодия, ритм вроде простецкого стихотворения завораживает душу, беспокоит. Ну, Рубцов, он удивительный. У него такие, казалось бы, минимальные средства художественные. Ненавязчивое владение метафорой. Она не выпирает, не напрашивается, она живая и естественная, вроде архаичной формы, а это вот классичность настоящая. Разговор наш Рубцове подошел к концу. И мне вспомнилась запавшая в душу фраза Астафьева, произнесенная им на 40-й день после смерти поэта. Песню, которую не допел Николай Рубцов, никто уж не споет.